«Как ты мог меня здесь оставить? Разве так поступают с человеческим сердцем? Неужели и ты не понимаешь, что чувства — это такая действительность? Они живые, наши чувства, живые, как существа. Они рождаются, развиваются, растут, взрослеют, умнеют, а могут занемочь, погибнуть, опошлиться. Наше с тобой чувство совсем дитя, но такое дивное и веселое. Оно сейчас заболевает. Я начинаю не доверять тебе. Хорошо, я допускаю, что-то могло случиться. Предупреди, объясни, не доводи до беды. Если ты сейчас меня не слышишь, когда я вся обращена к тебе, что же дальше будет? Ничего не будет. Будет твой Андрюша в сторону смотреть и заходить в твой кабинет перестанет. А потом как-нибудь напьется, заплачет и скажет: «Прости, ради Бога, прости меня». Оттого у них и инфаркты, 45 лет. Надо бы уехать, а сил нет. И поздно, и бутылку я приговорила. Спеть что-нибудь потихоньку. В хуторочке таем уж никто не живет, лишь один соловей громко песню поет. Мутит ужасно. Ну все, прощай, борщ. Это распад. Не понимаю, что мне делать. В воду, скорее, холодную трезвую воду. Сижу в гостинице «Дружба» в городе Энске, в облупившейся ванной с желтыми потеками, под ледяным душем, пьяная, голая и в полном отчаянии. Может, пойти к людям, попросить помощи? Не гордиться. Тот Вася, что сидел сегодня в ресторане, он бы, наверное, выслушал, посочувствовал. Ага, выслушал, посочувствовал и трахнул. Это без вариантов, милочка. Ну а, собственно, что страшного? Не все ли равно теперь? Надену платье, туфельки и пойду в ресторан. Там музычка, там мужички сидят, скучают. Я прелестна, прелестна! Только глазки красные у нас зареванные. И штормит, ой-ю. Надо осторожно идти. Не понимаю, почему стены на меня бросаются. Я им ничего не сделала. Тоже мне «Дружба» называется. Какой-то отель из Стивена Кинга. Нихера, однако, не дойти никуда. Помню спуститься на первый этаж и налево. Спустилась, а тут коридор и подвал. Где-то музыка играет. Поднялась наверх, опять ничего нет. Смотри-ка, Вася идет. Вася, а где ресторан? А, Геннадий Валентинович, ты, а не Вася. Ну, Господь с тобой, иди, я тебя не держу. С мужчинами по имени Гена я разговаривать не могу. Почему, ты спрашиваешь? Потому что Гена — это твой мир, хотя ты в этом мире и козявка. Но ты козявка в законе. Это ваш мир, и вы тут ходите раскоряками и жрете ваши бифстроганова, и пьете водку, и жарите шашлыки, и рулите, и бьете морды друг другу, и ездите в командировки, и играете в «ты начальник, я дурак», и трахаете девок, и тут все для этого приспособлено, чтобы вы рулили, били, трахали. А для меня тут, Гена, ничего нет. Чтобы здесь выжить, я должна быть такой, как вы, сукой, а я вас ненавижу. Вы погубили землю, Гена, вы со своей жадностью, глупостью, агрессией. Мою землю, мою мамочку, мою царицу, мою золотую Россию отравили. Не трогай меня, я опасный человек, я и убить могу запросто. Помочь хочешь? В чем? Дойти до номера, где мне надо уснуть. 21 номер. Я Гена одного человека ждала, он не приехал. Да? Очень ждала. Вот скажи мне, Гена, если ты женщине... Да я вижу, что ступеньки. Если ты клятвенно обещаешь приехать, ты как поступаешь? Всякое бывает? Я вас ненавижу. Да уж и блевала. Ты извини за выражение, и под душем стояла, и что-то... Худо мне. Господи, как плохо. Господи, забери меня отсюда. Господи, я не хочу больше жить. Не понимаю, что этот мужичок мечется. Почему я должна это пить? Промывание? Не хочу я никакого промывания. Не ори на меня. Грозный какой, слушай. Ты что? Спокойно, я все сделаю, да. Лучше, да, лежу смирно, все. Знобит что-то. Я красивая, но несчастная. Видишь, нарядилась, а никто не пришел. Потерпеть, подождать в другой раз. Замечательно, Гена, что ты сватаешь мне другой раз. Только его не будет, хватит. Что-то оборвалось сейчас в душе. Пила я, знаешь, гадость ужасную, клюквенную. Сидит по руке, меня гладит, рассказывает. Любил он одну девчонку, значит. Ушел в армию там, на Дальнем Востоке, и женился. Вернулся обратно. Девчонка-то с горя замуж вышла. Городок маленький, у нее двое. У тебя аж трое? Плодовитые вы гены. Скандалы, сплетни, пришлось уехать. И где она теперь? Здесь? Ген, ты что, к своей бывшей любви приехал? Это совершенно меняет дело. Ну и что? Виделся, и завтра она к тебе придет? Боже ж ты мой, Ген, да ты счастливчик. Дай тебе Бог, может, у тебя получится. Хоть бы у кого-нибудь что-нибудь вышло. Господи, хоть бы у кого-нибудь! Хочешь, я за тебя помолюсь? Завтра прекрасный день, воскресенье. Ты молодец, столько народа живет кое-как, а бы с кем. А ты целый поступок совершил. Ты, значит, мужчина правого пути. Мужчины правого пути, они от отца, они помнят завет, чтут закон, благодарят любовь. Они строят в пустыне, а те левые, они паразиты. Иди, Гена, к себе, мечтай про нее, про девчонку, про свою. А я буду спать без снов. А потом проснусь и поеду домой жить дальше, заполнять время. Больше ведь на земле никаких ценностей нет. Только время и любовь. Смешной ты, хороший. Спасибо тебе.